обнаружил, что там ничего нет, кроме копии шутливого стихотворения Виктора Бенджамена. «Вы читали это, юный герцог?» — спросил интрансидженте. «Читал», — ответил Петр. «И вам это нравится?» «Стихотворение наивное, несколько глуповатое, но милое, и настроение у свадьбы, по случаю которой оно и написано, по моему мнению, вполне соответствует». «А содержание пьесы, которая должна быть сыграна на придворном театре, вам известно?» «Более чем известно», — сказал Петр. «Я сам ставлю этот спектакль». «Из чего следует, что вы ее одобряете?» — сказал интрансидженте. «Ну, разумеется», — сказал Петр. «Но к чему этот допрос, настоятель?» «Понимаете ли вы, юный герцог, что у принцессы Изотты траур?» Продолжал интрансидженте, оставляя без внимания вопрос Петра. «Вы, вероятно, возразите, что его святейшество по беспредельной своей доброте разрешили заключить ваш брак с принцессой Изоттой без отлагательств из политических соображений. Однако, я полагаю, элементарное чувство такта должно было бы заставить вас помнить о тени трагедии, до сих пор лежащей на этом доме, вместо того, чтобы одобрять непристойности, пригодные скорее для публичного дома, чем для герцогского двора». «Господин приор, — возразил взбешенный Петр, — вы стоите во главе монастыря, а я, позвольте вам напомнить, во главе этого герцогства. Я не вмешиваюсь в то, как протекают ваши богослужения, а поэтому будьте любезны и не вмешивайтесь в подготовку торжества, которое касается только меня и принцессы Изотты». «Я ждал от вас подобного ответа, юный герцог», — сказал интрансидженте. «Но поскольку мне приходится выполнять обязанности, возложенные на меня папой, я вынужден следить за вашей деятельностью и должен сказать, что порой просто прихожу в ярость, порой содрогаюсь от страха, наблюдая за вашими новшествами. Я предполагал, что, вступив на престол, вы разошлете во все земли, из которых слагается папское государство, послание о своем к ним расположении и мире. Вместо этого вы первым делом рассорились с жемчужиной государства, его святейшества, Перуджей, преступно казнив на виселице 7 юношей». Петр почувствовал, что бледнеет. «Вы решаетесь заявить мне в глаза, что это было преступлением?» «Да, это было преступлением и, кроме того, непростительной политической ошибкой», — сказал интрансидженте. «Я полагал далее, что власть, обретением которой вы обязаны только и только его святейшеству, вы используете прежде всего для повышения морали и набожности в этом городе и в этой стране. И я полагал, что вместо одного постного дня вы ведете 2 поста в неделю. Вы поступили прямо наоборот, отменив даже единственный день. Я надеялся, что вы усилите надзор за евреями, которые часто пренебрегали своей обязанностью носить желтый круг. Предпишите им все непременно посещать проповеди в кафедральном соборе».